Конец примечания. Будущая императрица заказала в Париже мантию для своей коронации, и многие приближенные государя видели шифр для фрейлин Екатерины III, придуманный им самим. А в ожидании этого события давался не шифр, а царская корона на голубом банте. О, слава Богу, что этой кошмарной роковой затее не суждено было сбыться! Не знаю, были ли у четы наследников подозрения о том, что замышлялось рядом с ними, но, возвращаясь к их отношениям с княгиней Юрьевской после смерти государя, скажу, что из уст молодой государыни я услышала, что скоро они поняли, что не следует отдавать поводьев в руки непрошенной родственницы, но, напротив, стоит держать ее в ежовых рукавицах, дабы избежать фамильярности и вторжений с ее стороны. Недовольная некоторыми преподанными ей уроками, впрочем, весьма безобидными, в тех случаях, когда она полностью утрачивала чувство меры, она уехала за границу. Во время пребывания в Берлине ей пришла в голову безумная мысль представиться старому кайзеру Вильгельму I и просить благословения для детей Александра II. Кайзер Вильгельм I передал ей через своего адъютанта, что он не имел понятия, что император Александр был второй раз женат. Однажды, приехав в Гатчину, я услыхала от государыни Марии Федоровны следующее. Как вам известно, княгиня Юрьевская время от времени приезжает в Россию и единственно для того, по-моему, чтобы навязать себя нам. Она полагает, что обладает неоспоримыми правами на нас. Но время сделало свое дело, и она не находила у нас уже ничего, кроме простого проявления вежливости. Тогда она стала закатывать сцены. Государь предложил ей заняться воспитанием сына. Она в ответ дошла до того, что заявила, будто он не заслуживает ее доверия из-за своего отношения к ней. Она была так груба, что даже я позволила себе сказать ей несколько нелицеприятных слов, чтобы напомнить, сколько мы перестрадали из-за нее. Я не очень верю, чтобы государыня проявила особую строгость, поскольку она всегда отличалась кротким и деликатным характером. Но я безусловно верю, что государь мог выразиться сурово, так как наш дорогой император, несмотря на свое золотое сердце, не всегда отличался сдержанностью речей, особенно если его доводили до крайности. Княгиня Юрьевская, к тому же, упрекала его из-за того, что он не дал ей орденскую ленту святой Екатерины, обещанную ей покойным императором. «А я не дам вам ее», — решительно отрезал государь и настоял на своем. Княгине пришлось расстаться с этой мыслью. Примечание. Всем известно, что такой орден первой степени является исключительной принадлежностью императриц, великих княгинь и принцесс крови. Им награждают также иностранных императриц и принцесс, и в редких исключениях жен маршалов, таких, например, как княгиня Паскевич и княгиня Борятинская, удостоенных этой чести за заслуги своих мужей. Конец примечания. Как-то императрица разговорилась вновь. В один из своих приездов в Россию княгиня заявила нам, что как только ее дочери подрастут и станут выезжать в свет, она вернется в Петербург и станет давать балы. Эта затея ничуть мне не улыбалась, так как я предвидела, какие неприятности нас могут ожидать. Я ничего не ответила, но государь, следивший за разговором, вмешался и произнес всего одну короткую фразу, которая подействовала на мечтания княгини, как ушат холодной воды. «На вашем месте», — сказал ей государь очень спокойным тоном, — «вместо того, чтобы давать балы, я бы заперся в монастыре». Эти слова, хотя и несколько резкие, восхитили меня своей прямотой, но, разумеется, они не пришлись по нраву княгини Юрьевской. Во всяком случае, с тех пор она не приезжала в Россию, и когда 2 года спустя после смерти государя императрица Мария приехала в Ниццу повидать его сына Георгия, заболевшего в ту пору, княгиня тщетно старалась быть принятой.